Глава 6. Еще не было 7, а дом уже не спал. И главный шум доносился со двора. Причина оказалась ясна. Тетя Марина наконец-то нашла свой блендер. Но не только. Там же обнаружилась и старая стиральная машина, которая прежде стояла на заднем дворе в сарае. И все это было частью сооружения, именуемого «шлагбаум». Изъять блендер, примотанный 3 слоями скотча к длинной штанге, было невозможно. Илья костьми лежал, защищая свое сооружение и бизнес. На шум во двор спустились взрослые, и даже выполз слегка помятый после вчерашнего мальчишника жених. «Ма, что за шум?» – спросил Жора, морщась. «Не видишь?» – тетя Марина возмущалась, показывая на шлагбаум. Жора слушал, слушал, потом сказал: «В конце концов, дайте человеку заработать!» И незаметно подмигнул Илюхе. «Возьмешь в долю!» Тот было вытаращился на старшего брата, потом успокоился, ведь размер доли не был оговорен. Тетя Марина хоть и смирилась с тем, что въезд во двор теперь перегорожен, но не успокоилась. «Ладно это, а стиралку ты как сюда притащил? В одиночку, что ли?» При этом она рентгеновским взглядом оглядывала своих мужчин. «Что?» – сразу сказал Жорин папа. «Не смотри на меня, я тут ни при чем». А дедушка невозмутимо насвистывал, глядя в сторону. В итоге шлагбаум остался стоять в воротах. Правда, было одно «но». В штатном режиме он не работал. Приходилось его дедовским способом поднимать за веревочку. Но Илюху это не смущало нисколько. Все это Денис наблюдал со своей морской террасы и давился от смеха. Однако небольшой инцидент быстро был исчерпан, ибо дел предстояло много. Жоркина мама уже вертелась на кухне и раздавала ценные указания домашним. Послабление было сделано только жениху, как виновнику торжества, и деду, ввиду его почтенного возраста. Остальные были быстро накормлены и впряжены в работу. Потому что готовиться можно сколько угодно, все равно все самое срочное вылезает в последний день. Наконец, в 9:30 свадебная команда выдвинулась к дому Инги. Разумеется, прежде преодолев заграждение в виде шлагбаума и заплатив Илье пошлину. Сам он успел запрыгнуть в последнюю машину и страшно сетовал, что дяде Эдди все же удалось проскользнуть мимо его таможни. Эдя в 7:30 отвез Нику к матери и потом не загонял машину во двор. Но теперь надо было поторапливаться. Регистрация назначена на 11, а прежде выкуп невесты. Предстоял масштабный торг с увековечиванием для потомства. И все надо было успеть. Денис был взволнован и с нетерпением ждал этого момента. У него был там свой мужской интерес. Девушки встали, вообще 6 еще не было, потому что макияж, маникюр и прическа – все надо снимать. А график жесткий: в 9:30 выкуп, в 11:00 регистрация, в 12:30 венчание, в 18:00 ресторан. В промежутках съемки. Главное, чтобы погода не подвела. Яндекс клятвенно обещал, что дождя не будет, ну разве что чуть-чуть. Сейчас атмосфера в доме у невесты напоминала вокзал во время оккупации. Все бегают, все истерично орут, все на нервах, потому что не успевают. Времени уже 9:45. С минуты на минуту появится жених, а невесте еще подглаживают шлейф и крутят локоны. В этом бедламе на долю Наташи выпало успокаивать невесту, наводить порядок в ее косметичке и вообще всячески способствовать выходу из кризиса. Потому что изнервничавшаяся Инга вопила, отчаянно жестикулируя: «Чтоб я еще когда-нибудь устраивала в один день венчание и регистрацию, да не в жизнь!» «Да, действительно», – на полном серьезе поддакивала ей Наташа, помогая надевать туфли на 12-сантиметровой шпильке. Одна Ника чувствовала себя замечательно. Ей вместе с остальными детьми было поручено следить за дорогой и, как только заметят кортеж жениха, сразу дать знать. И перегородить ворота. Раньше Денис считал, что имеет представление о том, что такое традиционная свадьба. Ха-ха! он не представлял себе и десятой доли. Он в жизни не видел столько разнообразных свадебных прибамбасов и примочек. Видя его явное ошеломление, Жорко, смеясь, комментировал. «Брат, ты еще наш варварский музон не слышал. Но ничего, все впереди». Они ехали на машине Дениса. Украшенный цветами, лентами и свадебными кольцами лимузин ехал впереди, готовясь принимать в свои недра невесту вместе со всеми ее кринолинами, шлейфами и букетами. А жених выразил шуточное пожелание еще 5 минут побыть свободным. Гудящий сигналами свадебный кортеж свернул на ту улицу, где находился дом невесты. Не успели они подъехать к воротам, как те тут же закрылись, а наружу высыпали галдящие дети. Уже и обещанный варварский музон включился, и танцы с корзинами пошли. Денис только головой вертел, да бабки рассовывал за право продвинуться на каждый шаг. Наконец, они вошли во двор. В центре красиво украшенного крытого двора, заполненного родственниками невесты, стояли девушки и молодые женщины. А впереди... Сердце рванулось у Дениса из груди и заколотилось где-то в горле. Его Надка в строгом черном платье до колена. Волосы собраны в корректный узел. Минимум украшений. Но... Глаза ее зеленые. И в них звезды. Он резко выдохнул, чувствуя, как в груди разрастается что-то огромное. И плевать он в тот момент хотел, что бывший Надкин муж смотрел на него волком. А теперь надо было включаться в процесс. Потому что выкуп пошел. И тут ему, как свидетелю жениха, пришлось отдуваться всерьез. В конце концов, они с Жорой прорвались через строй, и счастливый жених смог обнять невесту, похожую на воздушный безейный торт. Но только Жора сгробастал свой торт и расплылся от умиления, начались фоточки. Но быстро, потому что время ограничено. Регистрация в 11, а еще надо было в доме невесты поднять несколько тостов. Денис поднимал бокал чисто символически и по большей части смотрел на Наташу. Сегодня он собирался быть за рулем и хотел иметь трезвую голову. Но где ж тут удержишься? Общая эйфория захватила и его. Из дома невесты вся процессия выкатилась с опозданием. Небольшим, но все же. А на дорогах пробки. То самое чувство, как будто вся страна именно в этот день ломанулась на курорт. К началу регистрации они, конечно, опоздали, и потому почти все происходило бегом. Прекрасные речи произносились в ускоренном темпе, но это нисколько не умаляло красоты момента. Ведь жених с невестой были уверены, что соединяют свои судьбы навеки. Жора цвел и пах. У Инги на глазах блестели слезы. И неважно, что она дома кричала, да чтоб я еще когда-нибудь вздумала выходить замуж. Это было не всерьез. Пока все это происходило, двое малышей 1,5 и 2 лет, племянники жениха и невесты, которым позволили свободное хождение, с радостным визгом полезли ворошить юбки невесты. Денису было смешно. Он показал Жоре взглядом на детей и выгнул бровь, спрашивая мысленно: «Это намек?» А тот расплылся в улыбке и за спиной Инги подмигнул, мол, «всегда готов». Но вот торжественная церемония завершилась. Счастливые молодожены вырулили из зала в фойе, где тут же попали в руки озверевших фотографов. Началась очередная фотосессия. Надо же было наверстать все упущенное из-за опоздания. Все это захватило Наташу. Чужое счастье заразно. Хочется быть счастливой. Хочется свободы. Сбросить годы разочарований. Просто жить. Невольно вспомнилась ее собственная свадьба и белое платье. Она случайно столкнулась взглядом с бывшим мужем. Давид смотрел на нее. Взгляд горел теми чувствами. А сам он казался окаменевшим. Когда-то Наташа была наивной и молодой и повелась на ту неземную любовь, что обещал этот огонь. Как быстро все ушло! Теперь-то она знала, что нет там никакой любви, а есть только жестокая, больная страсть. отчего-то стало горько. Жаль своей загубленной молодости. Но тут Денис тронул ее за руку и подтянул к себе ближе. Их снимали парами с невестой и женихом. И сразу как-то исчезло все, отпустило, вернулась эйфория. Она даже не обратила внимания, как рванулся Давид в ее сторону. Все равно его тут же перехватила за локоть жена и больше уже не отпускала все то время, пока делали общие снимки. А рядом фотографировалась другая пара молодоженов. Родственники, которые не за рулем, уже начали распивать шампанское. Малолетние дети бегали и шумели. В общем, можно было с чистой совестью сказать, что один пункт свадебной программы выполнен. Правда, всех ожидал сюрприз. На улицу, прямо у выезда из того тупичка, в котором стоял ЗАГС, за то время, пока шла церемония бракосочетания, успели подогнать дорожную технику и начали сдирать асфальт. Перегородили проезд. Остался только узкий просвет. Невеста, только что выпорхнувшая из дверей и собиравшаяся еще делать фоточки на крыльце, но без фанатизма, им через полчаса надо быть в церкви на венчании, просто застыла с открытым ртом, а потом заорала. «Жора, сделай что-нибудь!» «Сейчас, моя дорогая, только не кричи!» Проговорил жених и, набычившись, двинулся вперед разбираться. А Денис по опыту знал, что эту технику не сдвинуть просто так. Придется ждать, пока та проедет. Но у него был большой опыт езды по разнообразным стройкам. Поэтому он сразу окликнул. «Жор, иди сюда». «Что?» – обернулся нервный жених. «Давай в мою машину. Мы прорвемся, остальные подтянутся». «О!» – в глазах Жоры зажглось понимание. «Иду, брат! Выручил!» Быстро подхватил Ингу на руки и упаковал на заднее сиденье весь ее безвкусный торт. А сам бочком втиснулся рядом и выкрикнул. «Готово, Денчик!» «Что они делают? Что они делают?» Гомонили ничего не понимавшие гости. Но времени на объяснение не было. Денис быстро схватил Наташу за руку и потянул к машине. «Садись, Натка!» «Ника!» Вскинулась она, но дочь махнула ей рукой. «Ма, давайте без меня, я поеду с Илюхой». А надо было спешить, потому что просвет сужался все больше. Жора успел крикнуть из окна. «Опаздываем! Мы вперед, вы догоняйте!» И они рванулись в узкий просвет. Еле проскоблились. Потом еще ехали некоторое время по содранному участку, трясясь и подпрыгивая. Но это сущие мелочи. Невеста сейчас была готова ехать в церковь хоть на асфальтовом катке, хоть на танке. «Видишь, моя радость?» – жизнерадостно вещал Жора. «Какое я тебе обеспечил приключение! Нравится? Скажи, у кого еще такое было на свадьбе?» «Это не ты, а Денис». «А кто назначил Дениса шафером, м? Я молодец?» И полез целоваться. «Уйди, не трогай меня! Ты мне прическу помнешь и платье!» – вопила Инга. Но через минуту она уже самозабвенно целовала его и сожалела только о том, что все это не успели сфотографировать. Чужое счастье заразительно. Хочется быть счастливым. Хочется, чтобы это был и его день. А, собственно, почему нет? Денис нашел руку Наташи, крепко сжал, глядя в ее смеющиеся зеленые глаза, и так до конца и не выпустил. К церкви они успели, учитывая светофоры и общую перегруженность трассы, минута в минуту. Выгрузились. Денис с Жорой пошли объяснять и договариваться, а Наташа подхватила Ингины юбки, и они побежали внутрь. Спустя какое-то время во двор церкви влетела машина Давида. И только через несколько минут, отчаянно сигналя, начали заезжать машины гостей.